это случалось. Это действительно случалось, и даже 7 раз подряд, как о том свидетельствуют летописи прежних поколений царей. Это может случиться опять, и потому тебе это приснилось, но возможно, что приснилось это тебе потому, что случиться должно. Если и ты, дитя мое, такого же мнения, то матери приходится удивляться, что, радуясь получению разгадки и даже в известном смысле самостоятельно до нее додумавшись, ты вместо того, чтобы тотчас же созвать на совет всех своих вельмож и советчиков и вместе с ними изыскать меры предупреждения грозящей беды, ты вместо того тотчас спускаешься в такие роскошные рассуждения, как это, например, о стыке небытия и бытия вечного. «Но, маменька, у нас есть время», — воскликнул Аменхотеп с пылким жестом. «Когда нет времени, тогда, конечно, нельзя не спешить, но мы можем не спешить, ибо времени у нас предостаточно. 7 лет! Вот что замечательно! Вот из-за чего впору плясать и потирать руки от радости, что этот самобытный агнец не держался гадкой схемы и не предсказал сначала проклятую, а уж потом благословенную пору, а предсказал сначала благословенную, и притом продолжительностью в 7 лет. Ты бронила бы меня по праву, если бы засуха и пора тощих коров началась завтра. Тогда и правда надо было бы, не теряя ни мгновения, искать выхода и предупредительных мер. Хотя, если честно признаться, мое величество не представляет себе, какими мерами можно предотвратить недород. Поскольку, однако, в царстве черноты нам отпущено сначала 7 тучных лет, а тем временем любовь народа к фараонову материнству будет расти как дерево, сидя под которым он сможет провозглашать учение отца, я не вижу причин в первый же день. Твои глаза, прорицатель, говорят, взгляд твой настойчив, ты хочешь что-то прибавить к нашему с тобой толкованию. «Ничего», — отвечал Иосиф, «кроме просьбы отпустить теперь твоего раба на его место в темницу, где он отбывал каторгу, и в яму, откуда ты вытащил его ради своих снов, ибо его дело закончено». Ему не подобает присутствовать доле в месте величия. Он будет жить в дыре, питая душу воспоминаниями о том золотом часе, когда он стоял перед прекрасным солнцем стран, фараоном и перед великой матерью. Ее я называю во вторую очередь только из-за несовершенства слова, которое принадлежит времени и связано последовательностью, тогда как изображение наслаждается одновременно. И поскольку словесные упоминания повинуются времени, то первое из них причитается фараону, однако второе не является вторым, ибо мать жила раньше, чем сын. Это по поводу очередности. Что же касается моего ничтожества, то в том месте, куда оно сейчас возвратится, оно будет мысленно продолжать этот разговор великих, вмешаться в который в действительности было бы преступлением. Фараон, стану я говорить себе молча, был, разумеется, прав, когда радовался перемене и прекрасной поре, которая должна предшествовать проклятому времени засухи. Но куда как права была мать, что жила раньше, чем он, заметившая, что с первого же дня благословенной поры, сразу же, со дня истолкования, нужно думать и совещаться о предстоящей беде, не для того, чтобы ее предотвратить, нет, ведь предотвратить решенного Богом нельзя, а чтобы предусмотрительно принять меры предосторожности».